Палыч. Как-то я был приглашен в одну парижскую библиотеку для передачи им моей книги. Акт сей происходил в зале, на стенах которого висели портреты Гоголя, Чехова, Лермонтова и Грибоедова. Я представил их беседу в момент моего появления. Гоголь. Палыч. Палыч, ты спишь? Чехов. Нет, боюсь заснуть и быть похороненным заживо. Гоголь. Очень смешно, особенно в сотый раз. Палыч, это что за франт? Чехов. Ох, не спрашивай. Это язык не поворачивается сказать писатель. Лермонтов. Дайте его застрелю. Гоголь. Хороший? Чехов. Нет, модный. Хлестаков от литературы. Лермонтов. Тем более дайте я его застрелю. Гоголь. То есть плохой. А чего его к нам привели? Чехов. Говорю же, модный, без мыла в любую библиотеку влезет. Лермонтов. Ну дайте же я его застрелю. Грибоедов. Мишенька, вы бы лучше Мартынова застрелили. Николай Васильевич, тут такое дело, Палыч его не любит. Его в шутку с ним сравнили, он уже 3 недели не спит. Все перечитал. Ночами только и слышу. Какой ужас, какая бездарность. Чехов. Вот вас, Александр Сергеевич, да не тот, забыли спросить, что я ночами делаю. Лермонтов. Можно я застрелю сначала Грибоедова и потом этого, как, кстати, его? Чехов. Цыпкин. Грибоедов. Вот видите, как хорошо осведомлен. Гоголь. Фамилия, конечно, как бы так помягче сказать, не писательская. Мне бы его в души мертвые. Он что, не мог псевдоним взять, что ли? Грибоедов. Он следующую книгу как раз собирается подписать. Не Чехов. Чехов. Что? Дайте я его застрелю. Лермонтов. Палыч, вы промахнетесь, у вас зрение. Дайте я. Чехов. Кто бы говорил, дайте мне пистолет, убью наглеца. Грибоедов. Да пошутил я. Вот ведь как задел. Да что вы к парню пристали? Он в свободное от работы время пишет что-то там и все. Чехов. И кем он работает, интересно мне знать? Врачом? Инженером? Уверен, что нет. Думаю, что какой-нибудь профессиональный прохвост. Грибоедов. Пиарщик. Лермонтов. Дайте я его все-таки застрелю. А что это, кстати? Гоголь. Как? Кем? Чехов. Вот, я же говорил, гнуснейшая профессия. Грибоедов. Ну, это как дипломат, только вообще без принципов. Работает за деньги, на кого угодно, делает популярным. Лермонтов. Дайте... Гоголь. Мишенька. Да уймитесь вы, сочините эпиграмму и будет с вас. Александр Сергеевич. А о чем он пишет? Грибоедов. О бабах. Лермонтов. Дайте я его застрелю. Гоголь. О бабах? Так это ж чудесно. Грибоедов. Но сам он, конечно, говорит, что это, дескать, метафора, что на самом деле пишет о смысле жизни, но в действительности о бабах. Местами неплохо, иногда очень смешно. Даже Палыч смеялся. Я слышал. Чехов. Я кашлял. Ничего уж, очень смешного там нет. Так, анекдотцы. Гоголь. Надо почитать. Раз уж Палыч его так не любит, тем более о бабах, о чем нам здесь еще читать? Чехов. Ты бы, Николай Васильевич, настоящего Александра Сергеевича почитал о бабах, а не этого калифа на час. Его пусть вон, не настоящий, читает. Защитник нашелся. Гоголь. А я, знаете, прочту, пожалуй. Я иногда жалею, что о бабах не так много написал. А ведь были бабы в жизни. Эх. Грибоедов. А мы все жалеем. Чехов. Не травите душу. Черт с ним, с Цыпкиным. Вот помнится, еду я из Москвы с дамой в купе. Лермонтов. Ну все, пропал вечер. Палыч, давайте в подробностях. Чехов. И вот. Грибоедов. Цыпкин! Цыпкин! Цыпкин. Да, Александр Сергеевич. Грибоедов. Да не кричи ты, бестолыч, услышат все. Ты это, голубчик, не пиши о смысле жизни. Не твое это. Я тебя очень прошу, пиши о бабах. Успеешь о смысле, а даже если не успеешь, без тебя уже написали столько, что нет сил читать. А вот о бабах ты нас тут всех порадуешь, даже Палыча. Мы ждем.